Перед высоким резным крыльцом Кадыковых, на всем скаку, осаженный седоком, намертво остановился вороной риковский жеребец Голубчик. Зиновий Тимофеевич глянул в окно, и сердце его тревожно ёкнуло. Из санок вылезал сам Азимов в шинели и в серой каракулевой папахе. К чему бы это? Азимов по пустякам не приедет. Кадыков в одной косоворотке выбежал в сени и, пожимая холодную могучую ладонь своего бывшего начальника, тревожно спросил, что случилось, Федор Константинович. «Пошли в избу. Ты че, как пионер, чуть ли не без порток выбежал, еще не хватает простудиться». В избе чинно поздоровался с хозяйкой, но от угощения отказался и раздеваться не стал. Сняв папаху, сел на скамью возле стола, озабоченно спросил, «Как у тебя с колхозом?» «Все в порядке, вчера свели лошадей, инвентарь собрали. Коров пока держат на своих дворах». «Кто проводил собрание?» «Прокурор Шатохин». «И как он его проводил? Что говорил-то?» «Ничего особенного и не говорил. Собрались. Мужики молчат, а бабы зашумели. Не надо нам колхоза. Мы, говорят, и так из лаптей не вылазим. Ухаров еще говорил. Я, кузнец наш Савелий, агитировали. Мол, в колхозе легче, машины будут, налоги отменят, ну и прочее. А потом встал Шатохин и объявил голосование. Кто против колхоза, просил поднять руки. Ну, кто подымет руку? Он встал, шею вытянул, как гусь. Не токмо что лицо, ширинку видит у каждого. Молчат. Тогда он объявил всех колхозниками и велел сводить лошадей. Кто откажется, под суд. И все спокойно. А чего ж? Кто недоволен, дома ругается, а на улице тишина и порядок. Да, дела. А я к тебе по нужде. В Красухине избили уполномоченного нашего Зенина. Держат его на почте мужики под охраной. А председатель совета сбежал. Прошу тебя съездить туда, провести дознание и освободить его. Что ж, или во всей милиции не нашлось, кого послать туда? У нас самая горячая пора. Колхоз пока лишь на бумаге. Знаю, брат, но некого больше послать, выручай. Куда же все ваши подевались? Говорят, теперь еще и уполномоченный ГПУ есть? Станицын. Все выезжаем в полном составе в Гордеево, там буза. Возвышаев кашу заварил, а нам ее расхлебывать. Ты вот что, надень форму. Оружие в порядке? Да, кивнул Кадыков. Расследуешь там дело, и вечером давай в Гордеево на почту присоединишься к нам. Мы там заночуем, а может, и на несколько дней задержимся. Дело серьезное. А почему на почте? Узел связи охранять надо, и помещение просторное. Митинг там решили провести. Терраса высокая, что твоя трибуна. Приедут из Рязани, авось все образуется. Ну что говорить, раз надо, я поеду. Спасибо. Азимов встал и пожал руку Кадыкову. Формально я не имею права срывать тебя, но сам понимаешь, послать больше некого. Да и в Гордееве понадобишься. А в чем говорить? Кадыков проводил Азимова и, возвратясь, крикнул с порога. Нюра, сходи в кладовую и принеси мою портупею. А через час, наскоро пообедав, затянувши свою потертую милицейскую шинель широким желтым ремнем, в черной шапке со звездой на лбу, он лежал, откинувшись на бок в похрустывающей кошеве, набитой до краев пахучим сеном, и лихо погонял рыжего, теперь уж не своего, а колхозного мерина. Поехал низом, по Тимофеевским лугам, на Желудевку, оттуда к Осимовским трактам до самых мещерских лесов, а потом еще в сторону в лесную глухомань. Дорожка дальняя, верст на 25 протянулась, только-только к вечеру и добраться. За ночь нагулялась метель, и косые языки переметов то и дело укрывали дорогу.